Нежно просматриваем все свое тело. Создаем внутри торжество света. Это внутренняя радость, легкость, внутреннее сияние, праздника. Усиливаем внутри этот восторг, свободу, силу. Возвращаем состояние октавы, света, пульса. Усиливаем. Молодцы, хорошо. Замечательно. Должна быть легкость в теле. Легкость. И свечение. Все свое внимание переносим на стопы ног. Не спеша, нежно. Прикасаемся к стопам ног и перемещаем ощущение этого света, этого тепла, этой радости. Вводим, нежно, прикасаясь. Вызываем отклик в каждой клеточке. Наполняя себя этим внутренним светом. Туда и обратно. Голени, колени и обратно. Может быть, даже непроизвольно произошел запуск, и легкие сокращения начинаются. Напряжение, расслабление. И ровное блаженство по ногам. Молодцы, умницы. Солнечное сплетение, соски, над плеч, по позвоночнику до копчика и обратно. Туда и обратно. Нежно. Перемещаем свободно, с удовольствием. Туда и обратно. Солнечное сплетение, соски на плечи, по позвоночнику копчик, про нежность, волонок, пупок, солнечные соски и круг. Круг. Неги, любви, отклика этого света. Ведем туда, ускоряя движение и обратно, как дети, зная эту игру, наслаждаемся этими внутренними движениями делаем это для радости, для состояния счастья, удовольствия, легко. Умницы, хорошо. Передохнули, следующий комплекс. Солнечное сплетение соски на плечи, лопатки между лопатками, туда и обратно. Объятие возлюбленного или влюбленной, туда и обратно. Потоки света, нежности. Еще и еще. Еще и еще. Радуга. У вас радуга света, ощущений, томления, как дети. Вы чистые и искренние. Туда и обратно. Молодцы, молодцы, умницы. Копчик про нежность, слабок и обратно, туда и обратно. Сокращение делаем, напряжение и расслабление. Лодочка туда и обратно, нежно, с удовольствием. Совершенствуя свое тело, утончая свои чувства, учимся чувствовать чувствами, ярче ощущать свое тело. Молодцы, молодцы, умницы. Хорошо, треугольники, губы, правый сосок, левый. По шее губы, и не спеша, ярче, ярче ощущение, удовольствие, неги, еще и еще по кругу треугольник рисуем. Молодцы, молодцы, умницы, хорошо. Ускоряем темп. Постепенно. Быстрее. И на полном ходу в противоположную сторону. Пупок по бокам. Копчик, промежность. Рисуем нижние треугольники. Еще, еще. Движение ярче и быстрее. Раскручиваем другую сторону. Молодцы. Хорошо. Четвертый комплекс. Солнечное сплетение соски над плечи, шея. Под лопатки и делаем круг, как бретельки от рюкзачка, крутим в два потока, еще и еще, поток за потоком. Готовим платформу для триумфальной арки. Свечение внутри есть. Готовим, готовим. Это движение. Молодцы, молодцы. Пупок по бокам. Пупочку и обратно. Туда и обратно. Еще и еще. С удовольствием, легко. Радостно. Это целая палитра. И переходим дальше. Туда и обратно. Туда и обратно. Хорошо, от копчика начинаем поднимать вверх. Энергетически светящийся столб. Выше, выше. до основания шеи, туда и обратно. Поднимаем это свечение. Выстраиваем мощную внутри силу, создаем энергетический столб, светящийся, пульсирующий. Хорошо, от пронежности глубинно вверх, до ключиц, туда и обратно, туда и обратно. Усиливаем, ускоряем движение до ощущения света внутри, пульсации. Молодцы, умницы, вы достойны, чтобы весь мир восхищался вами. Создайте в себе личность, лидер, человека с большой буквы, цель. И усилив самые лучшие качества, создайте триумфальную арку. Свет, сияние, восторг, радость, восторг всего мира. Хорошо усилили этот свет. Молодцы, ноги соединяем. Соединяем стопы ног. И начинаем раскручивать. Круги делаем. Не забывайте делать сокращения. Мощнее, быстрее круги. Раскручиваем, раскручиваем. В другую сторону. Молодцы, молодцы, молодцы. Еще раз проверили энергетический столб. От пронежности вверх. Молодцы, молодцы, молодцы. Руки соединили, ладошки вверх положили. И начинаем крутить. Раскручиваем, раскручиваем. Быстрее. Идет два потока. Один внизу, другой вверху. Крутим. Меняем направление в другую сторону. Яркие ощущения создаем. Ярче. Хорошо, хорошо. Молодцы, молодцы, молодцы. Усилили еще. Молодцы. Хорошо, руки опустили. Свои ангельские крылышки. Опустили руки от основания шеи. Опускаемся под мышки обратно. Туда и обратно. Почувствуйте, какие легкие крылья. Еще и еще. Молодцы, молодцы. Хорошо. Копчик, пронежность. Лобок, пупок. Туда и обратно. Туда и обратно. Не забывайте делать сокращения. Еще и еще и еще. Молодцы, молодцы. Хорошо. Копчик, пронежность. Лобок, пупок. Солнечное сплетение соски. А дальше объятие возлюбленного. Туда и обратно опускаемся до копчика. И снова обратно. Обняли и снова до копчика. Туда и обратно. Туда и обратно. Яркие ощущения создавайте. Молодцы, молодцы, молодцы. Туда и обратно. Еще и еще. И еще и еще. Молодцы, молодцы, молодцы, молодцы. Да, яркости ощущения создали. Хорошо, хорошо, хорошо. И закончили, отпустили. Создаем внутри октаву. Внутреннюю силу чувствуем. которые сидят, можете прилечь. Удар великого человека. Теплое море покачивает вас на своих руках, обняв вас. И вы, покачиваясь, смотрите в небо, видя мириады звезд, лунную дорожку. И ваше сознание устремляется к вашей мечте. Эта планета вашей мечты. Летим туда. И вот она ближе опускается. И все, о чем мы мечтаем, все, что мы знаем в будущем, мы видим сейчас, здесь и теперь. Это наша. Мысли есть, значит, это есть. Кого-то встретили нежные, любящие глаза. Кто-то увидел удивительное место своего счастья. И прикоснувшись вот так к цели, к своей мечте, забирайте ее с собой на эту удивительную планету Земля. Возвращаемся обратно. И вернувшись, желаем всем счастья. Подтягиваемся не спеша и говорим мяу. Замечательно, тянемся, тянемся. Глазки открывали. Хорошо, выспались некоторые. И аплодисменты себе знают.